Эва. Какие они милые, красивые. Люблю их больше жизни. Мой телефон снова и снова взрывается от звуков уведомлений. Сегодня Мия родила. Она бессовестно флудит счастливыми сообщениями в чат на троих. Я, она и Арина. «Ваш чатик на троих просто трещит», — замечает Айя. «Да, прости, сейчас уберу». Прячу телефон. «Не стоило. Это же твои лучшие подруги». «Ты тоже моя лучшая подруга. И мы договорились сегодня потусить». Я разучилась ходить по клубам. Не могу вспомнить, когда была в последний раз, кроме этого. Но, кажется, с нарядом и макияжем я точно не прогадала. Ко мне постоянно подкатывают мужчины, желающие потанцевать, познакомиться или просто угостить напитком. «Вау!» — замечает Айя. «Замути уже с кем-то». «Не хочу». «Все сохнешь по тому мужчине?» Мы разругались вдрызг. Я швыряла в него тарелки, как в какой-то итальянской страстной любовной драме. «А он?» «Он тоже швырял», признаюсь. «Но не в меня. Он просто разбивал их о пол». «Вау! На счастье, наверное». «Не знаю. Мне было так неловко перед Мией». «То есть вы побили еще и не свои тарелки, а чужие?» — смеется подруга. «Экономно». «Все, хватит про меня. Давай про тебя». «А что про меня? У меня все скучно». «Кое-кто с тебя глаз не сводит», — сообщаю шепотом. «С меня? Должно быть, ты что-то путаешь». «Посмотри. Просто посмотри. Он сидит по левую сторону, у бара. Точно на тебя смотрит. Он весь вывернулся ради того, чтобы на тебя смотреть». «О, боже, ну и где это чудо?» — ворчит Айя. «Она, как и я, рада за Мию, но мы радуемся за нее на расстоянии, потому что еще болезненно ноют рубцы от потерь». «Уверена, Айя понимает мое состояние, потому что испытывает те же чувства, что и я». Айя поворачивается, но не в ту сторону. «О, черт!» — стонет она. «Что?» «Мой бывший!» — бормочет она и быстро опрокидывает в себя шот спиртного. «Плевать на бывшего!» — говорю я. «Дальше смотри!» «Где этот якобы заинтересованный мной мужчина?» «У бара». «А конкретнее?» «У бара их всегда много». «Поверь, ты сразу поймешь, кто он. Моментально». Айя с интересом оглядывается, а я рада, что могу отвлечься с подругой от собственных мыслей и хотя бы немного расслабиться после сложного дня. От финальной подготовки к открытию ресторана гудит голова, ноги, руки. Все тело ноет от приятной усталости. Айя быстро смотрит по сторонам и возвращается в прежнее положение, пытаясь сохранить невозмутимый вид. «Убедилась?» — спрашиваю я. «Убедилась, но это ничего не значит», — отмахивается подруга. «Почему? Он красавчик», — замечаю я, еще раз посмотрев на молодого мужчину, что обратил внимание на мою подругу. «Не в моем вкусе. Ты видела, во что он одет?» Айя покачивает головой и замечает, как будто свысока, перечисляет, загибая пальцы. «Рваные джинсы. Рваные настолько, что вываливаются колени и часть бедер. Майка широченная. Наверняка там еще косуха где-то припрятана. И... сексуальный, дерзкий. Мне это неинтересно». Впрочем, почему-то я ей не верю. «Неинтересны сексуальные мужчины?» «Я...» «Нет, Эва. Ему на вид лет 25 максимум. С большой натяжкой. А мне?» «Боже, сама знаешь. Все, не придумывай». «Эй, а не ты сказала, что просто хочешь отвлечься? Разве такие связи на один раз не самые подходящие?» Я нарочно подначиваю подругу. Видно, что ей нужно встряхнуться. «А сама?» «А что я?» Отвожу взгляд. «Я просто за компанию?» «Угу. Все, закрыли тему». «Боюсь, не выйдет». «Это почему же?» «Обернись», — складываю губами. А я оборачивается и ахает. Красавчик, о котором я ей говорила, уже стоит за ее спиной. Впрочем, он не теряет времени зря. Мгновенно целует мою подругу. Причем так жарко и непристойно, что хочется попросить их уединиться с первой же секунды. Пытаюсь делать вид, что поцелуи на публику меня не волнуют. На столике появляется замысловатый коктейль. «Это вам презент от мужчины напротив», — объясняет официант. «Я не успела посмотреть, кто подарил коктейль. Нет желания принимать такие подкаты». «За меня ответил кое-кто другой». «Отнеси коктейль. Скажи, что эта девочка занята. Мной. Навсегда». Смело заявляет знакомый, будоражащий мои рецепторы, мужской голос. «Адам?» Я дышать боюсь. Обернуться тоже не могу. Впрочем, это и не приходится делать. Адам садится рядом со мной и касается моего запястья. Сначала я чувствую прикосновение его горячих пальцев, а следом прохладный металл мою кожу покусывает. «Теперь ты не убежишь, и мы поговорим», — заявляет он довольно. Я ахаю, поднимаю правую руку с железным браслетом от настоящих наручников. «Ты приковал меня!» «К себе!» «Ты не мог это сделать! Сними сейчас же!» «Не сниму, нам нужно поговорить!» «Ничего лучше придумать не мог?» «Это лучший вариант, при котором ты не сбежишь, даже если сильно захочешь!» «Ну что?» — спрашивает дерзко. «Поговорим, как взрослые, тет-а-тет. Или позвонишь и попросишь папу избавить тебя от плохого дяди Адама». «Не нарывайся. Я просто знаю, чем все твои разговорчики заканчиваются». «На этот раз мы сначала будем говорить». Прикрывает тяжелые веки. «И только потом, если ты захочешь, будешь меня трахать». «Я тебя размечтался», — отвечаю с дружью. «Разрешаю повторить позу, с которой все началось». «Не понимаю, о чем ты». «Я разрешу тебе оседлать мое лицо». «Уф, как неприлично». «Послушай, Адам». «Слушаю, внимательно слушаю. Говори. Скажи мне все, что накипело». Он подпер свободной рукой подбородок и посмотрел на меня ясным, горящим взглядом, полным решимости. «Вообще-то мне пора идти», — забеспокоилась я. «Тебе не сбежать от меня. Ты можешь бежать от меня всю свою жизнь, а я буду догонять тебя снова и снова», — пообещал он. «Тебе нигде не будет покоя от меня. Но если ты решишься довериться мне в самый последний раз, то обретешь покой». «Хватит с меня громких речей!» «Тогда перейдем к делу». Адам подхватил меня и просто унес, как пещерный человек какой-то. Просто схватил и утащил.